Глава третья. «Здравствуй, сын. Надеюсь, дела твои в полном порядке, несмотря на твой идиотский поступок. Мой начальник, который устраивал твою судьбу, Иван Николаевич Терентьев, не оценил твой отказ. Твоя мать слегла с приступом тахикардии, когда узнала, что ты отказался от престижного места в столичной школе ради каких-то идиотских мечтаний деревенских оборвышей. Не подозревал, что мы вырастили такого идейного комсомольца, у которого в голове вместо настоящей жизни партийные лозунги. О чем ты только думал? Из-за твоей безалаберности у меня на работе образовались проблемы. Для нас с матерью ты долгие годы был сыном, о котором не стыдно говорить в обществе, которым приятно гордиться. Отличник, спортсмен, комсомолец. Мы вкладывали в тебя столько сил, денег, усилий. Лучшие книги, лучшая школа, престижный вуз. Видеть тебя среди лучших из лучших – это дорогого стоило. Мы рассчитывали обрести в твоем лице крепкий тыл в старости. Ты плюнул нам в лицо своим решением. Нам стыдно смотреть знакомым в глаза. Времена героических подвигов и поступков прошли. Теперь каждый сам за себя. Жаль, что ты этого не понимаешь. Подумай, сын. Что ты можешь дать своим родителям, своей семье? Впрочем, семьи у тебя тоже не получится. Ни одна достойная женщина не выйдет замуж за нищего деревенского учителя. Не думал, что вырастил такого идеалиста. Верить в коммунистические лозунги и жить, руководствуясь подобной глупостью, разные вещи. Разочарование – вот что ожидает тебя в конце пути, когда ты осознаешь всю глупость своего поступка. Ты думаешь, что сможешь изменить мир, но на самом деле ты просто потеряешь время, которое мог потратить на карьеру. Мы с матерью больше ничем не можем тебе помочь. Ты взрослый человек. Теперь ты сам несешь ответственность за свои решения и поступки. Твои родители. Александр Еремеевич Зверев и Светлана Николаевна Зверева. 08.1967 год. Постскриптум. Я надеюсь, что ты все же пересмотришь свои приоритеты и вернешься на правильный путь. Да, не родители, а золото с изумрудами вперемешку. Стяжатели, чтобы их. Посочувствовал я парнишке. Им бы радоваться и гордиться. Пацан огнем горит, за страну болеет. А эти? Знавал я таких уродов. Они и первые страну продали, растянули на кусочки. И ведь что хуже всего? На людях эти, даже не знаю, как их назвать, персонажи, всегда были в первых рядах, всегда горели энтузиазмом и буквально сыпали идеологически выверенными лозунгами. Но вся эта маскировка сползла с них, едва они и им подобные оказывались на своих кухнях. О да, именно там, на этих интеллигентских кухнях, с обязательно обрезанной радиоточкой, они становились собой и говорили все, что думали про эту страну. А думали они только в одном самом поганом направлении. Я едва не сплюнул от привкуса мерзости во рту, но вовремя опомнился, скомкал письмо, сунул в карман, достал записку от Елизаветы Юрьевны Бариновой, бывшей невесты Егора Зверева. «Егор, твоему поступку нет оправдания. Я предполагала, что мы все и всегда будем решать сообща. В конце концов, я твоя официальная невеста, будущая жена. В семье принято обсуждать вопросы и вырабатывать общую концепцию поведения по всем проблемам. Но ты поступил как самый настоящий эгоист». «Рада, что не поддалась романтическим чувствам и не вышла за тебя замуж сразу после твоего предложения, как ты настаивал. Жить и влачить жалкое существование в роли супруги деревенского учителя – разные вещи. Тебе прочили блестящую карьеру. Впереди аспирантура, докторская кафедра. Мой отец готовил для тебя хорошее место в Министерстве образования. Егор, отец был лучшего мнения о тебе». Ты потерял его доверие, как и мое. При таких условиях мы не можем создать семью. Как я могу доверять человеку, который все решил за моей спиной? Да, ты скажешь, что мы обсуждали этот вопрос, и я с тобой соглашусь, но, Егор, обсуждать за чашкой чая в беседе и решить все за нас двоих Такого я понять не могу. Главное, я не могу ни понять, ни простить подобное предательство. Надеюсь, ты уже понял, что я разрываю наши отношения и не выйду за тебя замуж. Не пиши мне и не звони. Мое решение окончательное. Тем более твой друг Павел Горчаков, который занял твое место в престижной столичной школе, предложил мне дружбу. Место, которое готовили для тебя. После долгих размышлений я приняла его предложение. Прощай, Егор. Елизавета Юрьевна Баринова. Постскриптум. Кольцо останется у меня в качестве компенсации за разрушенную жизнь. Постскриптум. Желаю тебе одуматься и вернуться в нормальную жизнь. С такими родными и близкими и врагов-то никаких не надо. Предательство, ишь ты. Забывшись, я выругался себе под нос. Соседка Синеглазка покраснела и дернула плечом. «Извините», — тут же покаялся я. «Проблемы?» — смущаясь, поинтересовалась девушка, косясь на мятую бумагу в моих руках. «Невеста бросила», — машинально ответил я. «Да, не переживайте вы так», — широко улыбнулся, увидев, как изменилось лицо девушки, глаза участливо заблестели. «Баба с возу кобыли легче. Простите еще раз». Теперь уже смутился я. «Ничего, вы не волнуйтесь», — посочувствовала соседка. «Ну, поссорились, с кем не бывает. Прощения попросите, она и отойдет», — улыбнулась Синеглазка. «Не дай бог», — пробормотал я. «В смысле, ни к чему мне такое счастье? Невеста она ведь что?» «Кто?» — поправила девчушка. «Кто? Это когда человек», — ухмыльнулся я. «Моя человеком не была. Так, серединка на половинку. Невеста должна во всем поддерживать своего жениха. Впрочем, как и жених. А жена и вовсе следовать за мужем, как ниточка за иголочкой. А тут что?» Я фыркнул, скомкал второе письмо и сунул в карман, чтобы при случае спустить в унитаз. «Что?» – полюбопытствовала Синеглазка. «А тут налицо двойные стандарты», – пожал я плечами. «Двойные? Это как?» «Двойные, красавица, это когда на людях одно говоришь, а в письмах и на домашних кухнях совершенно другое», — уточнил я. «Вот как невеста моя бывшая. От таких, как она, стоит подальше держаться, чтобы не запачкаться. А уж постель с такими женщинами делить и вовсе последнее дело. Прирежут при случае с милой улыбкой. Это в лучшем случае». «А в худшем?» — спросила покрасневшая, как мака в цвет Синеглазка. «Странно, чего это она?» Удивился я и тут же отругал себя за длинный язык. «Время другое, про постельные утехи вслух не говорили. Да и вообще секса в Советском Союзе не было, по заверениям западных журналистов. Саныч, следить надо за языком, а то так недолго и угодить в места не столь отдаленные за крамольные речи. Или в психушку. В худшем. Кстати, меня... Егор зовут, а вас как?» Я чуть не добавил «милое дитя», но вовремя прикусил язык. «Телу моему годков 24-25 от роду. Какое уж тут дитя!» «Девчонка младше меня года на 2-3, не больше. Но не объяснять же ей, что в голове этого спортсмена-комсомольца и просто симпатичного советского парнишки теперь обитает старый дед, прекрасно знающий будущее. Меня Люба Светлова зовут. Очень приятно». Синеглазка протянула изящную ладошку. Я сначала не понял, зачем. Потом до меня дошло, и я со всей осторожностью пожал женские пальчики. «Почему вы расстались?» Любочка явно намеревалась развести меня на разговор, то ли из женского любопытства, то ли чтобы помочь симпатичному парню справиться с душевной травмой. Ни драмы, ни трагедии я, понятное дело, не испытывал. Но разочаровывать женщину – последнее дело, поэтому я позволил себе ответить, додумывая на ходу детали. Не понравилось бывшей невесте мое решение. Я, видите ли, институт закончил. Вот по распределению лечу к месту работы. «Невесту в другое место направили?» – догадалась Люба. «Невеста дома осталась, а я должен был в столице нашей родины трудиться, пользу приносить». «И что же случилось?» Тонкие брови Синеглазки сошлись на переносице. Девушка явно пыталась понять, что же произошло. Я пожал плечами. А черт его знает, что там у них произошло. Одно понятно. Егорка мой из достаточно благополучной семейки, как и бывшая девушка Елизавета. И оба семейства желали парню только добра, но, похоже, совершенно забыли поинтересоваться у сына и жениха, чего он сам от жизни хочет. Случилось, Любочка, то, что отказался я от сытой столичной жизни и престижного места в элитной школе. Смущенно улыбаясь, поведал я любопытной соседке. И выбрал вместо этого деревенскую школу. Вот поэтому невеста меня и бросила. Не захотела стать... Я напряг память, вспоминая строки из письма неизвестной Лизы Бариновой. Точнее, не захотела волочить жалкое существование в роли супруги деревенского учителя. «Во как!» – хохотнул я. «Не переживайте!» – со всей серьезностью, глядя на меня сочувственным взглядом, выдохнула Синеглазка. «Может, она еще одумается. Да и не на крайний же север вы летите, в Новосибирск. И вообще, 5 лет назад нам звание присвоили!» – похвасталась девчонка. «Какое?» – напрягая память, уточнил я. «Мы теперь город-миллионник. У нас красиво, вам понравится». В том году построили библиотеку Академии наук. «Это хорошо, Любочка. Только сомневаюсь я, что бывшую мою невесту устроит что-то кроме столицы. Да и не в сам Новосибирск я лечу». Остановил я Синеглазку, которая явно намеревалась перечислить мне все достопримечательности Новосибирска. «А куда?» Длинные ресницы изумленно захлопали, подчеркивая любопытство своей хозяйки. «Лечу я в... Я нахмурился, пытаясь вспомнить название деревушки, в которую по распределению отправился Егор. «Слушай, ну вот не помню я название, хоть убей». «Не переживайте так». Любочка положила свои пальчики на мою ладонь, легонько сжала и тут же смущенно отдернула свою руку. «Ой, извините, вы не переживайте так», — повторила Синеглазка. «У нас и села хорошие, и города, и примут вас там хорошо. Люди у нас хорошие, добрые. Поддержат, помогут». Девушка что-то негромко тараторила, рассказывала про людей, про Новосибирск, про достижения народного хозяйства, про то, что теперь она работает преподавателем в новом здании Дома детского творчества, оказывается, мы с ней коллеги, и что колхозы в Новосибирской области на загляденье. Вот недавно очередной совхоз за успехи в развитии сельскохозяйственного производства Президиум Верховного Совета Советского Союза наградил орденом Ленина, а другой колхоз получил орден Трудового Красного Знамени. «Откуда ты все знаешь?» – удивился я, не заметив, как перешел на «ты». Впрочем, Любочка в пылу азарта тоже не заметила или не придала значения. «Газеты читаю», – пожала плечами. «И вообще у нас столько замечательного. А летом...» «Комсорг, что ли? Политинформацию ведет, не иначе». Покосился я на раскрасневшуюся девчонку, которая вываливала на меня тонны информации. Видно было, синеглазая Любочка гордится своей малой родиной, болеет за успехи, переживает и искренне радуется малейшим достижениям. «А я вот в Москву летала за книгами. Теперь вот буду своих сорванцов новому учить. А еще...» Рассказывая, девушка не переставала меня утешать. Уверяла, что невеста одумается, и как только я устроюсь и напишу письмо домой, в котором красочно распишу, как радушно встретили меня в селе, так сразу же и примчится. Еще и прощения просить будет, что не поверила в меня и в мои мечты. О чем мечтал Егор, отказываясь от выгодного распределения, я не знал. Но в текущей ситуации радовался, что пацан оказался таким идейным. Во всяком случае, мне в ближайшее время точно не грозит неожиданный приезд невесты или его родителей. Если незнакомых людей в незнакомой местности я еще хоть как-то смогу обмануть, и Зверев хоть и покажется немного странным, но все-таки сойдет за простого советского молодого учителя, то близкие Егора мои случайные оговорки, манеру поведения воспримут с подозрением. Я слушал приятное тарахтение Любочкиного голоса и постепенно проникался советским духом. Точнее, возвращался в то самое давным-давно позабытое состояние юности, молодости, когда хотелось не просто жить, а совершать подвиги во имя Родины, крушить ее врагов, приносить пользу. Перед глазами всплыли строчки из письма родителей Егора. «Мы вырастили такого идейного комсомольца». Вместо настоящей жизни партийные лозунги, времена героических подвигов и поступков прошли, каждый сам за себя. Ты думаешь, что сможешь изменить мир? Хм, а может, судьба и правда дала мне шанс, чтобы я сумел изменить хоть что-то в этом мире? чтобы вот такие зверевые, похожие на них, сбежав за границу в 90-х, не поливали помоями великую страну. Как тот же Акуджава, который сам себя называл «красным фашистом», сидел в Прибалтике, ожидая новостей о распаде Советского Союза, требовал расстрелять Белый дом. Отчего-то именно предательство Акуджавы задевало меня всегда сильнее всего. Я скрипнул зубами. До сих пор болело. Такие, как Александр Еремеевич и Лиза Баринова, хуже врагов. Враг он что? Он идет напролом, иногда хитростью берет, стратегией, а эти... Этих, кроме как под лицами, по-другому не назовешь. Такие мерзавцы в глаза улыбаются, за глаза гадости поют. Да и спиной к ним нельзя поворачиваться, тут же столкнут в пропасть. Чтобы... Стоп, Саныч, что-то тебя не в ту степь несет. Вы приезжайте, как обустроитесь на новом месте, я вам город покажу. Внезапно наступила тишина. Я сообразил, что Любочка ждет ответа. Что? «А, конечно, всенепременно приеду. Особенно, если вы лично покажете мне Новосибирск», — улыбнулся я синеглазки. «Вы еще устанете от меня», — шутливо пригрозил. «Я вам надоем своими приездами». «Да ну что вы!» Когда Люба улыбалась, на ее щеках появлялись очаровательные ямочки, отчего сердце у меня немного замирало. «Разве хороший человек может надоесть?» Я улыбнулся, но промолчал. К чему огорчать светлое существо своими старческими темными мыслями? У нее вся жизнь впереди, нахлебается по уши всякого разного. Главное, чтобы в людях не разочаровалась. Это хуже всего. «Уважаемые пассажиры, наш самолет идет на посадку. Пристегните, пожалуйста, ремни». Мы с Любочкой завозились, пристегиваясь. Впрочем, как и все пассажиры в салоне. Я смотрел в иллюминатор, разглядывая огни аэропорта. Любопытно, что меня ждет в Новосибирске. Кто-то встречает молодого специалиста? Или Егор Зверев знал, как и на чем добираться в далекое село с лошадиным названием? Ладно, разберусь на месте. Документы имеются, и то хлеб. «Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту города-миллионника Новосибирска. Температура за бортом 23 градуса Цельсия, время 15 часов 22 минуты. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего самолета. Сейчас вам будет подан трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки». «Ну вот и прилетели», — Любочка выдохнула и распахнула ресницы. «Ужасно боюсь взлетов и посадок», — пояснила синеглазка. «А вы?» «А я нет, но очень хорошо вас понимаю», — кивнул девчонке. «Помогу вам достать сумку». «Спасибо». Мы с девушкой дождались, когда почти все покинут салон, и только после этого покинули свои места. Я стащил вниз девичьей саквояж и свою сумку, и мы покинули самолет. Спустились по трапу и отправились в здание аэропорта. Там я помог жизнерадостной Любочке получить багаж. Да и сам сообразил, что Егор не мог лететь с одной ручной кладью. «Надеюсь, память моего тела подскажет, как выглядят теперь уже мои вещи». Надежды мои оправдались, я распрощался с Любочкой, заверил ее в нашей скорой встрече. Синеглазка сунула мне в руку бумажку с адресом и растворилась в летнем дне. Я выдохнул, прикидывая, чем заняться. Перво-наперво нужно посмотреть, как называется деревня или село, куда распределили моего идейного комсомольца. Но все оказалось куда как проще. Когда я задумчиво рассматривал зал ожидания, высматривая свободное место где-нибудь в тихом углу, заметил мужичонку в возрасте в куцом пиджаке с короткими рукавами, в картузе с пластиковым козырьком, в сапогах и солдатских штанах. Но не это привлекло мое внимание. Низкорослый мужичок переминался с ноги на ногу и теребил в руках картонку. Дядька нервно оглядывал пассажиров, крутил головой. Видно, с непривычки. На его тощей шее красовался широкий желтый галстук в крупный черный горох. Время от времени мужик подсовывал под ворот заскорузлый палец и оттягивал туго завязанный узел. Я улыбнулся, мазнув по бедняге взглядом, и отвернулся. Но тут же нахмурился. Точно, не показалось. На картонке химическим карандашом кто-то старательно вывел теперь уже мое имя – Егор Зверев. Ого, да пацана, похоже, встречают. «Ну, тем лучше для меня. Не придется искать транспорт». «Здорово, отец», — широко улыбнулся я, вырастая перед мужичком в галстуке. «Здорово, коли не шутишь. Чего надо?» Дядька не ответил на улыбку, а кинул меня подозрительным взглядом. «Да вот прибыл я, принимайте». «Кого?» – удивился мужичок. «Егора Зверева». «Да где же он? Ты его знаешь? Так покажи и сделай милость. Торчу тут, как дурак, с мытой шеей. Никакой мочи уже нет эту удавку терпеть», – взмолился дядька и сильнее закрутил головой. «Да вот он я, стою перед тобой, отец. Я и есть Егор Зверев». «Ох ты, поди ж ты, здоровый ить какой!» Дядька аж присел от избытка эмоций, хлопнул картонкой себя по коленке. «Ну, пойдем, Егор Зверев, коли не шутишь». «А то документ покажешь», — хитро прищурился на меня. «Можно и документ», — покладисто согласился я, достал паспорт пацана и показал недоверчивому встречающему. «Егор Зверев, похож, похож. Ну, пошли, что ли, Егорка?» «Куда?» «Так в машину. И с ветерком, да Жеребцова. Эх, прокачу!» Мужичок довольно улыбнулся щербатым ртом. «Бывало у нас-то?» «Нет, в первый раз». Я подхватил свои пожитки и зашагал за дядькой. «Как звать-то тебя, дядь?» «Вот садовая голова. Так Митрич я, Василь Митрич. Можешь Митричем звать или дядь Васей. Митричем привычней», — чуть подумав, уточнил мужичок. «Ну, Митрич так Митрич», — согласился я. «Вот и познакомились. Где машина-то?» «Да вон она, родимая», — гордо сказал Митрич и махнул рукой. «Ох, и ничего себе!» — искренне восхитился я. Передо мной стояла светло-голубая «Победа-седан», знаменитый ГАЗ-М20. Раритет, но как новенький. «Да, вот такой временной парадокс, однако», — хмыкнул про себя, любуясь покатым багажником и передом с внушительной горбинкой. По слухам, «Победу» хотели назвать «Родиной», но вроде как Сталин, когда ему презентовали модели названия, поинтересовался у директора автозавода, мол, «почем Родину продавать будем?» По мне, так это всего лишь красивая легенда, но как знать. «Залазь», — приказал дядя Вася, — «нам тут недалече». Я любовно погладил крыло и забрался в салон автомобиля. «Недалеко — это хорошо, а значит, и впрямь не тьму таракань», — мелькнула мысль. «К чему тогда эти страдания? Новосибирск, областной центр, не в тайгу ж Егорку услали, все близко к цивилизации?» Спустя пару часов я понял, как ошибался.